Дар друга. Дьявольская звезда была сейчас неотличима от любой другой звезды на небосводе Клена, и тепла она давала не больше, чем любая другая звезда. Воздух остывал стремительно, как чай из термоса зимой в горах. Странно, операция, проведенная надо мной отрешенными, имела забавный побочный эффект — улучшение памяти. Ко мне вернулось то, чего не было уже много лет — смешные детские разборки на улицах ночной Алматы, угрюмая казарма в учебке, Кавказ, Молдова, БТРы с торопливо намалеванными надписями «Миротворческие силы СНГ». Я вспоминал 20 век. Сосредоточенно бредя по каменистой, покрывающейся инеем равнине, я думал о молодости. Смешно. Я всегда считал себя молодым, вплоть до сегодняшнего дня. Теперь я понял, что постарел. Молодость ушла вместе с любовью. Отрешенные помогли мне стать взрослым или состариться, что в принципе одно и то же. Человек имеет лишь два состояния — юность и старость. Как у тех химических соединений, что переходят из твердой фазы в газообразную, минуя стадию жидкости. Порой лишь нелепое сравнение может быть верным. Когда холод стал невыносим, я включил терморегуляцию комбинезона. Неизвестно, надолго ли хватит батарей и долго ли я здесь пробуду, а использовать кольцо — чтобы вернуться на Тар, я не собирался. Туннельный гиперпереход — это путешествие в безвременье, в мире отрешенных. Не хочу давать им еще одну возможность помочь мне. Лучше умереть, чем позволить всемогущей нелюди копаться в сознании, переделывая мой разум. Мне нужен корабль, чтобы вернуться домой. Гиперзвездолет уходит из реального мира в пятимерное пространство, но не пересекает грани между временем и безвременьем. В нем я защищен от влияния отрешенных. Но чем? Может быть, их всемогуществом и всезнанием? Отрешенные не проявляют активности в нашем мире, потому что это нелепо. Все уже свершилось. И вмешиваться в события все равно, что разыгрывать заново давно выигранную шахматную партию, но в их мире, в мире без времени и пространства, все еще не ясно. События еще не произошли, игра продолжается, и трудно избавиться от искушения сделать ход. Наверное, это значит, что я еще могу победить? Я чувствовал, что подгоняю неведомую логику неведомых существ в рамки человеческих понятий и надежд, рассуждаю наивно и ложно. Но иначе у меня не останется сил для борьбы. На покрытые ледяной коркой окаменевшие деревья я наткнулся, когда путь стал неразличим, да и куда я иду? Темнота и медленно падающие снежные хлопья превращали путешествие сквозь ночь в подобие кошмарного сна. Я даже не сразу понял, что удивительно ровные цилиндрические камни, через которые я перешагиваю, упавшие стволы. Потом я сражался с замерзшей застежкой кобуры, вытаскивая лазерный пистолет. Пальцы в раздувшихся перчатках едва гнулись, комбинезон не приспособлен для холода в минус 40 по Цельсию. Нарубленные лазерным лучом бревна я сточил в кучу. Потом, с невольной иронией вспомнив, как разводил костер на Байкале, стал разогревать их бластером. Из кострища валил пар. Минут через 5 занялось пламя. Усевшись, я снял перчатки, протянул руки к огню, отключил терморежим комбинезона. Костер согреет меня, пока кислород вокруг не начнет превращаться в жидкость. Интересно, произойдет ли это? Насколько я помнил, воздух на Клене замерзает не везде, а лишь в северных широтах. Если бы знать, где я очутился. На экваторе, на полюсе. Мороз крепчал. Стало совсем темно. Звезды слегка померкли. В своем движении по орбите планета Клен вошла в полевое облако. Если пристально всмотреться в небо, можно было увидеть крошечные искорки микрометеоритов, сгорающих в атмосфере. Именно это полевое облако, экранируя планету от звезды, создавало чудовищные перепады температур. Замусоренная орбита, вытянувшаяся гигантским эллипсом от дьявольской звезды до ее невидимого спутника, темной звезды. Безумное многообразие флоры и фауны в редких оазисах среди бесконечных пустынь. Планета воинов. Клен. Если бы ее не было, Клен стоило бы придумать. Возможно, сеятели так и поступили. Они готовили отличную армию для борьбы с фангами. Но армия проиграет, иначе у фангов не было бы потомков отрешенных. От костра веяло теплом. Протянутые к огню руки и ноги с трудом выдерживали жар, но в спину дышали ледяные пустыни Клена. Не будь комбинезона, перераспределяющего тепло, я превратился бы в обугленную с одной стороны ледышку. Клен — мир смерти. Я посмотрел вверх, над бледным пламенем костра. Воздух был чист и прозрачен, вся влага уже давно замерзла и выпала снегом. В поблескивающем тысячами крошечных метеоритов в небе плыла яркая точка, укрытая защитным полем боевая станция, одна из тех, что уничтожили корабль Несса. Для ее детекторов обнаружить человека на равнине — пустяковая задача. За мной, несомненно, следили с момента появления на Клене, но показываться не торопились. Не спешил звать на помощь и я. Слава сеятелям, общение с Кленом помогло мне понять его народ. Незваного гостя, взывающего о помощи, кленицы могли уничтожить, не раздумывая, а вот одиночка, пытающийся выжить на их планете, это не могло не вызвать любопытства. Когда в черном небе призраком возник стремительный силуэт, я не удивился. Рассеянно наблюдая за приближающимся флайером, я пытался вспомнить Клена, его слова и интонации, внешность и мимику. Он был моим другом, я помнил это, но не помнил, что такое «друг». Отрешенные лишили меня всего — и любви, и дружбы. Флайер опустился метрах в 10. Насколько я видел, это была стандартная модель, лишь на коротких крыльях уродливо горбились дополнительные двигатели. В атмосфере Клена летать нелегко. Продолжая греть у костра руки, я разглядывал прозрачную кабину флайера. В тусклом свете приборов темнело, замершее в кресле фигура. Я пихнул ногой еще одно полено, отправляя его в огонь, отцепил от пояса фляжку, ее содержимое наверняка замерзло, и поставил возле костра. Колпак кабины плавно откинулся. Мгновение пилот флайера продолжал сидеть, затем неуловимо быстрым движением выпрыгнул наружу. Первое, что бросалось в глаза — клыниец был полуодет. Короткие свободные брюки, легкий свитер, лишь на ногах ботинки, отдаленно смахивающие на зимнюю обувь. Я вдруг вспомнил, что при попадании на кожу клыниеца жидкого азота она покрывается черной теплоизолирующей пленкой, продуктом мутировавших потовых желез. Но у клыниеца, севшего напротив меня у костра, кожа была светлой. Пока. «Ты мальчик или девочка?» — поинтересовался я. Клыниец выглядел совсем еще подростком. Секунду он молчал. «Девочка!» Усмехнувшись, я взял фляжку, в которой уже плескалась вода. Глотнул и спросил сидящую у огня девочку, самую обычную, коротко стриженную, еще плоскую, как пацан, девчонку с планеты Клен. «Тебя послали, потому что я считаюсь настолько беспомощным?» Девочка покачала головой. Сказала, тщательно подбирая слова, вряд ли ей приходилось часто общаться на стандарте. «Меня послали, потому что наши шансы выжить в поединке одинаковы, Это знак уважения. Ты хорошо себя вел на Клене». «Понимаю», — серьезно ответил я. «Как тебя звать?» «Клен». «Ну да, я же потенциальный враг. Слушай, Клен, мне нужно найти дом Аллер. Я отдаю им свою кровь». В лице девочки что-то изменилось. Даже если семья Аллер-Ил была врагом ее дома, все равно теперь она обязана доставить меня к старейшине Аллер. Я сдался на милость одного из родов Клена, а случайный человек не узнает имени семьи. «Ты на земле дома Аллер. Тогда помоги мне». Я замолчал. «Если я на земле Аллер, значит, и встречает меня член семьи». Молча сняв ножны и кобуру, я перегнулся через огонь, протягивая девочке оружие. Языки пламени гладили ткань комбинезона. Минуту девочка не шевелилась, словно выжидала, что я отдерну руку. Потом взяла оружие. Огонь коснулся рукавов ее свитера и радостно перепрыгнул на них. Запахло горелой шерстью. «Зачем ты дому, Аллер?» — спросила девочка. «На мне долг, которому 150 лет. Я знаю последние минуты, Аллер Ила». «Кто ты?» Рукава свитера сгорели по локоть, болтались, дотлевая чадящие нитки. Пламя бессильно колотило девчонку по рукам. «Лорд с планеты Земля. Сергей, капитан Терры, спасший Аллер Ила в космосе. Если ты врешь, моя смерть будет страшной, знаю, девочка. Я Сергей с Земли. Я проверю». «Все еще не убирай рук», — сказала девочка. «Как?» — хотел поинтересоваться я, и не успел. Мир закружился, слабость ударила по ногам. Я понял, что падаю, и последним усилием уклонился от горящих поленьев, бросившихся к лицу. Темнота. И легкая боль, а может и не боль, просто дрожь, словно в черепе болтался клубок тяжелый, как свинец, нити. И чьи-то пальцы, шевелящиеся у самых глаз, умело раскручивающие нить памяти. Свет. «Выпей», — сказала девочка. Во флайере было тепло. Во всяком случае, выше нуля по Цельсию, когда снаружи идет дождь и жидкой углекислоты, это совсем неплохо. Я взял протянутый стакан с прозрачной жидкостью, глотнул и замер. «Не слишком крепко?» — с сочувствием спросила девочка. «Нет», — прошептал я, — «просто не думал, что в спирте может быть больше 98 градусов. Здесь 100», — серьезно сообщила клиника. «Молекулярно связанная вода удалена особыми способами. Добавлены специи и кристаллический сахар». С юмором у клиницев всегда было неважно, а вот с алкоголем, похоже, наоборот. «Я сообщила дому. Нас ждут. Дождь кончится минут через 20-25, дорога займет еще 7. Пока дождь не кончится, лететь опасно». Девочка выглядела предельно серьезной. То ли мое положение еще оставалось неясным, то ли она допустила какую-то ошибку, общаясь со мной. «Как тебя звать?» — опять поинтересовался я. Клыника казалась неотличимой от земной девочки-подростка, лишь обугленные рукава свитера напоминали, что ее кожа выдерживает открытое пламя, да и струящийся по колпаку флайера поток жидкого газа ей не повредит. «Или я еще враг, и мне нельзя доверять имя?» «Ты не враг. Наш дом обязан тебе всем. Тогда, в прошлом, ты сообщил на Клен, что Аллер Ил исполнил свой долг. Ты поклялся, что его атака спасла твою жизнь и позволила затем победить Белый Рейдер. Отдав ему честь победы, ты позволил нашей семье существовать дальше. Ты друг. Ты должен стать членом семьи и войти в дом Аллер равным среди равных». Я насторожился. Что-то вспоминалось из рассказов Клена Аллер-Ила о том, как вступают в семью, не принадлежащие к роду. Может быть, с тех пор ритуал изменился? «Меня зовут Алертьер», — сказала девочка и стянула свитер. Под ним ничего не оказалось, ни майки, ни лифчика. А последний, к моему удивлению, был бы не лишним. Полураздетая, она выглядела взрослее. Ерунда. Это подыскивает оправдание разум. Ритуал приема в семью на клане не изменился. Хорошо, что удостоверять мою личность не отправился один из братьев Тьер или ее папаша. «Я в возрасте юности», — тем временем сообщила Тьер. Лицо ее было серьезным и строгим, как у школьницы, благодарящей учителей на торжественном вечере. «Я знала всех мужчин дома и могу быть женщиной семьи. Ты вправе стать равным в доме Аллер». Первым моим желанием было им поинтересоваться, не могу ли я стать равным в семье Аллер при помощи более взрослой женщины. К счастью, я вспомнил слова Клена: «Человеку не дано выбирать семью, в которой он родится. Нельзя выбирать и человека, принимающего тебя в новую семью. Кем бы он ни был, лучшая и худшая семьи в нем». «Я хочу стать равным в доме Аллер», — сказал я и понял, что говорю вполне искренне. Поставил на пол кабины стакан со 100-градусным спиртом, расстегнул шов комбинезона. Тьер коснулась сенсоров на пульте, и спинки кресел мягко опустились. Она положила свой горелый свитерок на приборную панель. Движение выглядело абсолютно произвольным, но почему-то свитер накрыл оптический датчик видеофона. Я благодарно улыбнулся. Ее кожа была мягкой и теплой. Нормальная человеческая кожа, а не броня. Губы опытными, не детскими. Капли углекислоты барабанили по кабине флайера. «Все правильно?» — просил я Тьер, и она не ответила, потому что я и так видел. «Правильно. Все». Я вошел в семью Аллер. «Теперь ты свой», — сказала Тьер, причесываясь. «Брат». «Брат?» Я лежал на откинутом кресле, наблюдая за девочкой. Зрелище было приятным, особенно если не обращать внимания на расческу в ее руках. Тонкие стальные зубья были остры, как бритва. Расческа — кинжал. Наверное, у клыницев и зубные щетки со взрывателем. «Брат, отец, сын, друг, как угодно. Близкий мне мужского пола Рес Ормьен. Лучше зови меня другом. Слово более точное. Хорошо, ты не гость, больше и не тот, кому мы должны. Ты один из нас. Значит, должен выслушать и то, что тебе неприятно». Я нахмурился. «О чем ты, Тьер?» «О тебе. Я смотрела твою память. Ты понимаешь?» «Конечно». «Фанк, которого ты отпустил, сказал правду. Кто-то, возможно, отрешенный, лишил тебя любви и дружбы. Ерунда. Я люблю Терри. Я друг Эрнадо Ланса Клена, Аллер Ила, то есть». Как-то не так это прозвучало, заученно. 2×2 — 4. «Нет, друг, не лги себе. Ты помнишь о любви и дружбе, это верно. Память осталась, но скажи, кем был для тебя Аллер Ил час назад? Другом, погибшим за тебя, или ключом в дом Аллер, возможностью получить помощь планеты Клен?» Я не ответил. «Ты...» — Тьер слегка улыбнулась. «Нарушил два обычая своего мира. Свои собственные, что важнее, изменил жене и занимался сексом с несовершеннолетней. Правильные термины?» «Изменить жене — не такое уж преступление по нашим меркам, а твой возраст уже не запретен для секса на Земле». Тьер спокойно кивнула. «Конечно, но это были твои запреты, понимаешь? Личное табу. Я же был вынужден, — пробормотал я и отвел глаза, — чтобы вступить в дом. Друг, я рада, что ты в семье, но Клен уже давно не тот, что раньше. Мы уважаем чужие обычаи. Да, ты не сошел бы в дом Аллер, но мы должны тебе все — свое имя, дом, семью, честь. Для тебя построили бы дворец на поверхности или отдали бы весь дом, а сами перебрались в новый. Тебе дали бы корабль и охрану, все, что потребуется. Можно совместить любые культуры, если хочешь это сделать. Я не сомневаюсь, что ты откажешься войти в семью». Я молчал. Нечего было мне сказать этой девочке, логичной и рассудительной, как робот. Сильной и честной, как робот. «Друг, я хочу помочь тебе». Я посмотрел на Тьер. Она сидела передо мной, полуодетая, симпатичная, мое вечное отныне проклятие и позор. «Чем я могу помочь, скажи? Ты старше и сильнее? Ты ранен?» «Ранен? Пожалуй, да. Ранен в голову, в совесть. Долго нет, ты теперь в семье, но он был, я помню. Мои детские сказки об Алер-Иле и Сергее, победивших Белый Рейдер, спасших мир сеятелей». «Что ты говоришь, девочка?» — прошептал я. «Мы победили Рейдер, потому что он угрожал моему миру, земле 20 века. Мир сеятелей, как ты можешь его любить? Они дали вам страдания, они дали нам жизнь, брат. Друг. Жизнь — страдания, жизнь — кошмар. В мире, где нельзя жить, мы живем. Жизнь в мучениях, смерть в бою, детство без невинности, жизнь, смерть, детство». Тьер взяла меня за руку. Ласковое касание, но теперь я не мог забыть, что под этой кожей кремниевая пленка, твердая, как титан. «Друг Сергей, твой мир дал жизнь всем нам, Клену, Эргу, Тарру, Фаа, Уникор, Бьемену, всем мирам галактики. Неважно, по какой причине, мать может родить ребенка, не думая о его счастье, все равно она мать. Мы обязаны Земле всем, не только Клен, все хроноколонии, пусть нас и презирают на Земле. Мать может не любить детей, все равно она мать». «Тьер, ты ничем мне не поможешь. Если только что? Я хочу помочь. Я гордилась своей семьей, потому что ты был другом Алер-Ила. Даже имя я выбрала близкое тебе, имя твоей любимой женского пола. Нам чуждо такое однообразие, но я завидую ей». Я закрыл глаза. «Дурак. Даже не заметил сходства имен. Тьер, Терри. Прости, Тьер, что был твоим идолом. Прости, Терри, что смог забыть любовь. Тьер, ты умеешь читать мысли, ты знаешь. Алер-Ил был моим другом. Терри — любимый. Совсем недавно. Знаю. Верни то, что забрали другие. Верни мне любовь и дружбу. Верни мне себя». Я боялся посмотреть на нее, потому что знал ответ. «Сергей, я могу играть с твоей памятью, как с горстью снега. Могу ломать барьеры, как хрупкую льдинку, но в твоем разуме не барьер. Дыра. Из твоего разума вырвали часть. Если я сложу другой узор чувств, он не будет твоим. Я же не землянин, не мужчина, не ты». «Как мне жить, Тьер?» Слова застревали в горле. «Зачем я спрашиваю, какую мудрость хочу услышать от маленькой девочки, пусть и умеющей играть с памятью?» «Тебя лишили друзей и любимый, брат. Те, кто сделал это, сильнее любого человека, но можно написать сожженную книгу заново, можно переиграть бой, можно отстроить разрушенный дом. Главное — жить. Ты помнишь, каким был? Память поможет тебе». «Спасибо, Тьер. Я попытаюсь. Во мне не было веры. Лишь благодарность. Признательность, благодарность, вина — все то, что часто предшествует любви. Возможно, я и смогу полюбить заново. Но не Тьер я должен любить. Прости меня, девочка с Клена, пытающаяся думать как землянин. Я должен полюбить Терри, потому что никогда не позволял унижать себя, отнимать то, что считал своим. Я такой, какой я есть, со всем плохим и хорошим, что смешалось в душе. Я, как дом на клене, неделим. И не всемогущим, отрешенным, помогать мне стать лучше. «Летим к дому?» — спросила Тьер. «Подожди», — попросил я по-прежнему, не открывая глаз. «Три минуты, Тьер». Я привлек ее к себе, опустил голову ей на колени. Твердые, как сталь, уже через мгновение ставшие мягкими, живыми. «Спасибо, что можешь быть такой, Тьер», — прошептал я. «Дай мне запомнить тебя».